Глава 11. Вальс свобод. Ганодерма плоская — это такой гриб. Трутовик, он растет террасами на коре дерева, а на его упругой поверхности так и хочется попрыгать. Издавна на этих террасах ребятишки по воскресеньям играют в мяч, влюбленные назначают свидание, а все остальные приходят повздыхать о далеком детстве и утраченной любви. В небольшой книжечке «Грибы и мир», которую теперь днем с огнем не сыскать, Сим Лолнес объяснял, что каждый такой гриб, если на нем попрыгать, распространит миллион миллионов спор. Споры, по сути, те же семена и должны дать жизнь множеству новых грибов. Так что может статься, что мы однажды проснемся на дереве, обросшем ганодермами. Миллион миллионов грибов каждый день. Через неделю можно будет сварить суп, густой-прегустой, размером со Вселенную. Однако, как ни странно, трутовиков на дереве вырастало мало. Споры падали в пустоту. Проходили годы, прежде чем возле одного трутовика появлялся другой. Сим Лолнес завершил свою книгу описанием именно этого любопытного факта. Он пришел к заключению, новые идеи, они как грибы, у большинства из них нет потомства. Борьба Нильса Амона могла бы стать для профессора подходящим примером. Нильс был возмущен и пытался менять облик дерева, сеять вокруг себя семена свободы. Однако прошло немало времени, прежде чем на нижних ветвях появился другой, совершенно незнакомый с Нильсом человек, который сделал шаг в ту же сторону. Следующим грибом оказался Мо Асельдор, второй сын Асельдоров-старших, живущих на ферме Селдор. Все началось в новогоднюю ночь во время беззвучного концерта. С тех пор, как Асельдорам запретили заниматься музыкой, они время от времени собирались в большой гостиной и играли бесшумно. Каждый брал свой инструмент — бумбу, бамбурин, ваксофон, гитару. Асельдор-старший задавал ритм, топая ногой, и концерт начинался. Все так хорошо знали свои партии, что не нуждались в звучании инструментов. Пальцы не касались струн, воздух не наполнял трубу ваксофона, только ботинок постукивал по полу. Госпожа Асельдор, беззвучно шевеля губами, пела. Край родной сухой листок, уносимый в пустоту. Долго ли ему плясать на ветру под снегом? Край родной сухой листок. Какая душераздирающая мелодия. Майя играла, закрыв глаза, у огромного Мило текли ручьем слезы. Теперь Асельдоры исполняли только печальные мелодии. Серенады, колыбельные. Мо задыхался под тяжестью всеобщего отчаяния. Он не узнавал своей семьи. Радость покинула родные стены, хранящие столько счастливых воспоминаний. Госпожа Асельдор продолжала петь, также бесшумно шевеля губами. Следующий куплет был еще грустнее. Родная ветка сравнивалась в нем с виселицей. Тоска смертельная, согласитесь? Бунт Мо начался с беззвучной фальшивой ноты. Папа Асельдор тут же остановил свой бесшумный оркестр. «Что случилось?» — спросил он. Даже неслышная фальшивая нота резала ему слух. «Я спрашиваю, что случилось?» «Извини, пап», — вздохнул Мо. «Хорошо, продолжаем». Они заиграли, но через несколько секунд Мо снова сфальшивил. «Не играй больше, ты устал». «Да». «Устал», — согласился Мо. Он взял свою гитару и сломал ее пополам. Брат, сестра, мать и отец смотрели на него с удивлением. «Вы знаете, на кого мы похожи?» — спросил Мо. «На призраков. И у нас больше ни усадьба, ни ферма, а дом с привидениями, ни шума, ни света». «Но если это сохраняет нам жизнь», — начал отец. «Жизнь? А кто здесь живет, скажи на милость?» Мо показал на камин, за которым прятался бедный Манно. Теперь он выходил всего на минуту два раза в день. «Среди нас есть даже погребенный заживо». Старший брат набросился на младшего с кулаками, и Майя кинулась их разнимать. «Сейчас же прекратите», — приказала мама Асельдор. Братья пристыженно замерли, у обоих из носа текла кровь. «Мо, что мы, по-твоему, можем еще сделать? Сейчас ты рассуждаешь как эгоист, ты же знаешь, в каком положении мы находимся. И что ты предлагаешь?» «Да, об их положении Мо знал прекрасно, они себя сами загнали в ловушку. Их дом могли подвергнуть обыску в любую минуту, и днем, и ночью. Мано могли найти. Бедная Майя стала жертвой унизительного шантажа. Гарик, начальник гарнизона, узнал, что в доме прячется Мано, и пользовался этим, вынуждая красавицу Майю ходить с ним на свидание. Во время последнего он поцеловал ей руку. Майя вернулась, дрожа от ужаса. «Настало время все поставить на карту», — заявил Мо. Он поднял шапку, слетевшую во время драки, отряхнул ее. «Если я оставлю на кон свою шапку, я знаю, что рискую с ней расстаться. Если я ее потеряю, мне будет грустно, потому что я ее очень люблю. Но мы ставим на кон нашу беду. Нам нечего терять. Если выиграем, будем счастливы. А если проиграем, то все равно простимся с нашей бедой. Пора отсюда уходить». Семья внимательно слушала Мо. Он был прав. Они теряли только ту жалкую жизнь, которой жили все последние годы. Но с ними оставались воспоминания, веселые праздники, осенняя охота, модные показы, которые устраивала мама с дочками, сбор меда, концерты на снегу и мало ли что еще. Они по-прежнему не хотели расставаться с прошлой жизнью, боясь потерять ее безвозвратно. Ведь яростнее всего защищаешь то, что уже утрачено. Мия уехала с Лексом. «Можем отправиться к ним. Мы должны выбраться отсюда во что бы то ни стало». Усадьбу Селдор хранили вовсе не древние стены из коры, а радость и свобода. От них здесь ничего не осталось. «А Мано?» — спросила мать. «Мано уйдет вместе с нами. Дайте мне только несколько дней на подготовку». На следующий день Мо починил гритару. Это был прекрасный инструмент с 8 струнами, на котором играл еще дедушка. 2 следующих дня прошли мирно. Родители решили, что Мо забыл о своем приступе бунтарства и успокаивали друг друга, что так даже лучше, но в глубине души ощутили разочарование. Втайне они надеялись, что Мо сможет увести их отсюда. Вечером, проходя мимо камина, Мо вдруг услышал тихие всхлипывания. Плакала Майя, лежа на кушетке, которая служила ей постелью. «Все кончится завтра утром», — сказала она брату, вытирая слезы простыней. «Завтра утром, до восхода солнца. Только не говори родителям». «Что кончится?» «Все. Я должна дать Гарику ответ. Он хочет увести меня к себе, и я должна сказать ему, что согласна». «Он что, с ума сошел?» «Нет. Он знает, что я отвечу «да».» Мора смеялся. «Госпожа Майя Гарик, хотел бы я на нее посмотреть. С кучей маленьких гариков вокруг, которые грызут наши туфли. Миленькая семейка. Не смейся, это ужасно. Полный дом маленьких клещей, которые кричат тебе «мама!» и точь-в-точь похожи на своего папеньку. Замолчи, Мо, замолчи!» Майя залилась слезами. Мо наклонился и зашептал сестре на ухо. «Ты не скажешь ему «да», клянусь тебе. Если я скажу «нет», он сообщит о Мано, и мы все попадем в лапы Джо Мича. «Ты не скажешь ему «нет». «А что же я ему скажу? Перестань издеваться надо мной, Мо!» «Ты не скажешь ни да, ни нет, Майя, ты просто не пойдешь на свидание!» «Не пойду?» «Ну да, потому что будешь уже далеко». «А Мано?» «И Мано будет с тобой, и папа, и мама, и Мило. А ты?» На улыбающееся лицо Мо набежала легкая тень. «Не стоит об этом думать. Я прекрасно со всем справлюсь. Пообещай, что уведешь их всех и не будешь думать обо мне, я справлюсь. Мама права, я немного эгоист, так что справлюсь самостоятельно, обещай мне». Майя во все глаза смотрела на брата. «Без тебя мы не уйдем», — твердо сказала она. Мо взял ее за руки, а Майя спросила: «Родители знают?» «Нет, пока никто ничего не знает. Кроме тебя и...» «И кого?» «Мано. Я рассказал ему обо всем. Только благодаря этому он и держится, иначе бы уже умер в своей норе». Они услышали 3 удара позади камина, это был Мано. Сердце Майи сжалось. Разве могли они лишить Мано надежды, которая давала ему силы жить? «Пообещай мне», — повторил Мо. Майя обняла брата, прижалась лбом к его лбу и посмотрела ему прямо в глаза, в ее глазах стояли слезы. «Обещаю», — тихо сказала она. Мо кивнул. «Ты скажешь родителям и Мило, что я вас догоню. А теперь спи, ничего не бойся». «Когда мы уходим?» «Увидишь. Вернее, услышишь. Как только зазвучит музыка, не теряй ни секунды, выводи Мано и бери с собой всех остальных, путь будет свободен». В эту ночь начальник гарнизона в Селдоре спал неважно. Он ворочался сбоку на бок, сон никак не шел к нему. От нетерпения Гарика прошибал пот. На рассвете он получит в свое полное распоряжение прекрасную девушку. Она станет его охотничьим трофеем, будет ему стряпать, стирать, вести дом. У него будет жена на зависть всем его подчиненным. Да они просто с ума сойдут от зависти. Гарик чувствовал, что счастлив. Она непременно скажет ему «да». По-другому и быть не может. Гарику вспомнилась первая пойманная им мушка. Ему было 16, и он сбил ее на лету. Сейчас он переживал нечто похожее на то незабываемое удовольствие. Не успел начальник гарнизона окончательно погрузиться в романтические грезы, когда его слуха донесся необычный шум. До того необычный, что Гарик сел в постели. Он слышал вальс. Гарик вскочил на ноги и подбежал к окну. Вальс. Кто-то играл вальс в казарме. Музицировать на дереве? В такой час было все равно, что готовить яичницу с салом у Джо Митча на макушке. Это был не проступок, это было преступление. Если Митч узнает, что Селдор стал площадкой для ночных концертов, Гарик будет вальсировать с червями в темной яме. Начальник гарнизона впрыгнул в сапоги и выскочил из дому. По двору в бестолковой суете носились солдаты. «Это там, где вольеры!» — крикнул кто-то из темноты. «Всех запру в вольеры, если не схватите мне чокнутого!» — рявкнул Гарик. Солдаты уже толпились у решеток. Последние пленники были отправлены в котловину, так что вольеры стояли пустыми. Их обыскали все до одного, стараясь понять, откуда доносится музыка. Издалека казалось, будто взбудораженные солдаты танцуют с факелами в руках. Огненные цепи невольно двигались в ритме вальса. Словно в Селдоре снова гремел бал, какими когда-то славилась вершина. Но вблизи, в столпотворении солдат, не было ничего праздничного. «Хватайте его!» — ревел Гарик. «Но как схватишь невидимку?» Зато музыка добиралась до каждого сердца и брала за душу. Она кружила во тьме, просачиваясь сквозь зарешеченные вольеры и смеясь над кричащими солдатами. Музыка никого не боялась. Ее невозможно было засадить в тюрьму. Наконец, кто-то сообразил запустить воздушный факел. Он представлял собой свернутую в шарик ленту, которую поджигали и бросали высоко в воздух. Она горела, освещая все вокруг. Воздушный факел изобрел Сим Лолнес. Вдобавок, он изобрел летучую повозку и еще несколько любопытных вещиц, которые подбрасывал Джо Митчу, когда у него истощалось терпение, он требовал открыть ему тайну Болейны. Воздушный факел взвился в воздух и осветил всю ветку. Солдаты и их начальник наконец-то увидели, что творится на крыше вольера. На крыше вольера в своей любимой старой шапке сидел розовощекий Мо Асельдор. Он ласково перебирал струны дедушкиной гритары, лежавшей на коленях. Его руки были обмотаны кухонными тряпками. Ноги и живот заледенели, но он играл, и играл с удовольствием. Мелодия была отнюдь не случайной. Это был вальс, он назывался «Сестренка». Мо сочинил его много лет тому назад для Мии, когда та чуть не умерла от тоски. С тех пор, как Мия уехала с Лексом Ольмиком, Мо ни разу его не исполнял, и теперь, играя этот вальс на крыше вольера, он совсем не был уверен, что когда-нибудь снова ее увидит. И был недалек от истины. Гарик решил подвесить юное дарование на крюк в своем погребе среди окороков и колбас. «Хватайте его!» Несколько солдат стали карабкаться на крышу вольера. Сюда сбежался весь гарнизон. Даже на сторожевых постах никого не осталось. Поэтому никто не заметил, как 5 теней прошли вдоль фасада старинного дома и углубились в лес. Мано держал сестру за руку и полной грудью вдыхал холодный ночной воздух. Он беспрестанно спрашивал Майю: «Мы уходим? Правда? Мы уходим?» Та шепотом отвечала: «Да, Мано». Но тот никак не мог поверить такому счастью и вновь ее переспрашивал. Мило вслушивался в вальс, который играл Мо. Он сразу все понял, услышав музыку среди ночи, и она убедила его, что надо уходить. Старшие Асельдоры шли, тесно прижавшись друг к другу. Они думали о сыне, который остался на крыше, но ни разу не обернулись на свой старый дом. Дом не был на них в обиде. Он смиренно смотрел им вслед, зная, что дома живут дольше своих обитателей, но живут только благодаря им. Внезапно вальс оборвался. Что-то случилось с Мо? Майя крепче сжала руку Мано. Мило принялся напевать мелодию сестричка, остальные подхватили, не разжимая губ. Лес лишайников впустил их и сомкнулся позади. «Прощайте, нижние ветви». «Мы уходим?» — повторял Ману. «Неужели уходим?» Три дня спустя на расстоянии многих-многих ветвей Целдора маленькая снежинка нашла в расщелине коры орех. Она не спешила сообщить о находке маме с папой. Она была в восторге от загадочного шара, который был раз в 30 больше ее самой. Малышка задумчиво хмурила лобик, но не могла представить, откуда взялся этот странный орех, морщинистый, словно ее дедушка, Ольмик. Трехлетней снежинке было строго-настрого запрещено далеко отходить от дома. Но зачем отходить далеко, когда и близко можно найти кое-что удивительное и опасное? Снежинка ухитрялась рисковать жизнью среди самых обычных и привычных вещей. Ее папа и мама никогда не забудут случай с большим котлом для воды, в котором заснула их дочка, закрыв за собой крышку. Алекс уже собрался было развести под ним огонь, но, к счастью, догадался сначала заглянуть внутрь. Еще снежинка очень любила скатываться с крыши, радуясь растущему вокруг нее кому снега, который, упав вместе с ней, рассыпался. Оказавшись внизу, она восторженно хохотала и снова карабкалась наверх. На этот раз находка была куда интереснее. Шар застрял в расщелине. Но один толчок, и он покатится вниз. Шар величиной в 30 маленьких девочек. Счастье, да и только. Снежинка заметила, что деревянный шар состоит из двух половинок, между которыми чернеет щель. Сквозь эту щель можно было рассмотреть, что там находится. Кто бы отказался добраться до нее и заглянуть внутрь шара? Снежинка поставила ногу на первую морщину ореха. И сразу же, хоть и была легче пушинки, нарушила его равновесие. Но малышка не догадывалась, что если орех сорвется, то раздавит ее своей тяжестью. Не подозревая об опасности, она продолжала восхождение. Орех потихоньку кренился, медленно и бесшумно. И в ту секунду, когда снежинка могла погибнуть, ее подхватила и сняла с ореха спасительная рука. Орех снова застыл неподвижно. Малышка недовольно взглянула, кто это ей помешал. Какой-то старичок. Он держал ее крепко, она посмотрела на него с упреком. Почему ей никогда не дают повеселиться и спасают жизнь? «Как ты тут оказалась, кроха?» — спросил старичок. Снежинка охотно спросила бы то же самое у старичка. Из чаще послышалось мелодичное посвистывание. Старичок также просвистел в ответ. Появились две женщины и двое юношей, один из них очень бледный. «Ты что-то нашел?» «Нашел», — ответил старичок, показывая на снежинку. Асельдоры смотрели на нее так, словно никогда в жизни не видели трехлетних девочек. Они явно оробели. Наконец госпожа Асельдор осторожно приблизилась к малышке, погладила ее по щеке и проговорила: «Думаю, что вы могли бы нам сказать, где находится дом Лекса Ольмика, барышня». Асельдор-старший посмотрел на жену сукоризной. Если беглецы ищут убежище беглеца, не стоит спрашивать о нем у первой встречной. Снежинка улыбнулась, и в мгновенье ока оказалась на плечах господина Асельдора. Никакая она не первая встречная. Она легонько похлопала свою лошадку, приглашая ее пуститься в путь, и все вышли из леса. Дорога не заняла и 5 минут, но для господина Асельдора-старшего это короткое путешествие изменило очень многое. Ощущая на плечах приятную тяжесть, он вдруг понял, что это и есть счастье. Он хочет, чтобы у его детей тоже были дети, а он бы с ними возился. За свою жизнь он достаточно потрудился. Хватит с него работы, хватит испытаний. Он хочет покоя и внуков, которые карабкались бы ему на плечи. Асельдор-старший чувствовал, как маленькие ручки треплют его за волосы, и завидовал малышкиному дедушке, который мог целыми днями заниматься с ней приятной ерундой, строить шалаши, рассказывать бесконечные истории, слушать музыку. Остальные асельдоры шагали за ним гуськом, след в след, как один человек. На повороте они увидели, что по снегу к ним кто-то бежит. Майя узнала Мию первая. Она опустила руку Мано и понеслась навстречу сестре. Мия на секунду замешкалась и вновь побежала по сугробам. Пробраться по глубокому снегу было трудно. Как ни спешили сестры, встреча все оттягивалась. И вот, наконец, они утонули в объятиях друг друга. Вскоре к ним присоединились остальные. Теперь они превратились в многоголовое, многорукое, счастливое существо, по колено стоявшее в снегу. Через какое-то время они встали в круг, держась за руки. «А где Мо?» — спросила Мия. «Он нас догонит», — ответила Майя. С лишайников срывались и падали вниз хлопья снега. Они щекотали шею и, растаяв каплями, стекали по спине. Асельдоры могли бы простоять так целую вечность и превратиться в ледяные статуи. Вдруг отец спросил Мию: «Тебе знакома юная барышня, которая сидит у меня на плечах?» и показал на снежинку. «Нет», — совершенно серьезно ответила Мия. Госпожа Сильдор растерялась, она так надеялась, что малышка... Мия взглянула на рассерженную дочурку и бросила шутить. «Конечно, папочка, это барышня, моя дочь!» «Дочь», — повторил он, словно эхо, — «твоя дочка». «Снежинка!» — обратилась Мия к дочери. «Это твой дедушка». Асельдор-старший почувствовал, как малышка скатилась с плеч прямо ему на руки, и с тех пор никогда уже не покидала его объятий.